Избранник. Файл первой аудиозаписи демоверсии фантастического романа Владимира Филиппова. Читает автор. Пролог. Человечество ропщет в своем одиночестве, не умея приноровиться к непримиримым закономерностям непонятой вселенной. Оно блуждает в поиске неведомого и тщетно пытается познать непознаваемое, достичь недостижимого, объять необъятное и измерить бесконечность. Однако, безнадежно погрязнув в суете, оно, пожалуй, потеряло главное – способность ощущать необыкновенное. Веру подменяет привычками, надежду – желаниями, любовь – болезненной страстью и похотью. Куда подевалась покорность? Где всепрощение? Почему дремлет опустевшее сердце? В поисках дороги к всеобъемлющему человечество суетится и растаптывает по пути слабые ростки истинного. Не находя желаемого, оно ускоряет бег и пытается в сумасшедшей гонке настичь призрачного спасителя. При этом забывает осмотреться по сторонам, определиться, куда оно так спешит. Знает ли оно, где находится этот спаситель и где укрыт путь к спасению? Не является ли этот путь плодом больного воображения романтиков? По мнению некоторых, путь к спасению, если такое существует, находится в источнике безграничных знаний. Это заблуждение прочно укоренилось в нас и вынуждает искать спасение там, где его никогда не было. Знание возвышает разум, но не в состоянии возвысить духа, источника вдохновения. А спасение находится именно там, за дверьми, сокрытыми призрачной завесой божественного вдохновения. Дверей этих никто и никогда не видел. Не видел, потому что все мы, по сути своей, плутающие в потемках истины слепцы. Одни в большей степени, другие в меньшей. Но все мы невольники созданных нами иллюзий. Поэтому все, что мы делаем или пытаемся делать, обречено на абсурдный финал. Тысячелетиями люди искали рецепт на бессмертие. В результате нашли уникальные рецепты на сокращение жизни. Тысячелетиями возвещали Слово Божье и творили блуд и беззаконие. Спасителя распяли на кресте. Ближних сжигаем на медленном огне ненависти, сладострастуем, крадем и предаем. Мы охотно проклинаем, злорадствуем и презираем, лжесвидетельствуем и осуждаем. О, сколько в нас лицемерия и фанфаронства! А сколько безответственности и фальши! Мы отравляем все, что нас кормит и поет, все, что нас бесконечно терпит. Кто же мы после этого? Создание любви или мрачной фантазии? И в конце концов, какому Богу служим? Без малейших усилий в нас проявляется инстинкт кровожадных хищников, без малейшего сомнения порочность. Совесть не всегда находит отклик в душах. Раскаяние для блаженных не от мира сего. Не до конца понятый библейский принцип «око за око, зуб за зуб» мы применяем охотнее, чем завещанный спасителем принципы любви, покорности, всепрощения и покаяния. Золотой телец снова занял пьедестал на потеху падшему ангелу. И антихрист, которого предрекали пророки, не за горами. Он уже здесь, он в нас. Мы допустили его к себе, без колебаний позволили пригреться на груди и царствовать в наших собственных падших душах. Так в чем все-таки заключается шанс? Есть ли для нас место в будущем? Чем можем мы гарантировать это будущее? Кто нам принесет спасение? О, Боже! Мы не верим даже в очевидное, не говоря о чудесном. Как же распознать того, кто несет любовь и спасение? Что за ирония? Готовые верить в чудеса, которые происходят где-то и с кем-то, мы не замечаем чудесного у себя под носом. Объехав полмира в поисках счастья, мы не догадываемся, что оно всегда было рядом. Нужно только отбросить сомнения и сделать шаг. Один шаг. Но преодолеть себя и решиться на этот шаг оказывается чертовски трудно. В чем причина? Возможно, в обыкновенном страхе перед выбором, перед ответственностью. Как бы там ни было, вместо решительного шага мы останавливаемся, придумываем оправдание за нерешительность и ждем, когда кто-то другой возьмет на себя ответственность за выбор. Кто-то другой решит, как поступить, но таких не находится. и возникает впечатление, что счастье рядом и быть не должно. Оно всегда скрыто за горизонтом, разочарованно скользим опустошенным взглядом по нудному окружающему пейзажу и не понимаем, что далекое, оно всегда далекое, даже если светит ярче, а может и не ярче вовсе. Может, это очередная иллюзия? Как ни грустно сознавать, но мы живем в мире тотальных иллюзий. Мы топчемся на месте и переходим из одной иллюзии в другую, подменяем одни сомнения другими и ломаем копья о ветряные мельницы. Как отыскать таинственные двери, за которыми находится истинная реальность? Ведь не зная, в чем измеряется истинность реальности, нельзя гарантировать, что за очередным поворотом мы не попадем в очередную иллюзию. И только поиск дает единственную возможность достичь желаемого. В поиске могут проходить годы, но если вы сделали первый шаг к заветному, нельзя останавливаться. Впрочем, даже если отыщете эти двери, вы можете снова оказаться перед вопросом, как открыть их, как оказаться по другую сторону реальности, на истинном пути к спасению. Ведь вполне может так оказаться, что вы по-прежнему не готовы. Если кто-то решил, что священные двери открываются при помощи гипотетического божественного камня, о котором речь пойдет дальше, мол, достаточно взять в руки этот чудо-камень, и готово, дверь откроется, он ошибается. Не верьте, божественный камень, если он действительно существует, не откроет священных дверей. Его предназначение в ином. В своей великой миссии он помогает ищущему осознать себя, любознательному насытиться знаниями, страждущему смириться, бедному духом возвыситься. Нам не хватает жизни, чтобы стать равными Спасителю, чтобы приблизиться к Нему духом своим и верой. Но только в конце пути мы вдруг осознаем, что виноваты в этом совсем не время. Виноваты самолюбие, эгоизм, неверие, лень. Священные двери, которые могут нас спасти, допустив святая святых мироздания, святыню всеобъемлющей любви, в избежание осквернений закрыты наглухо. И мы постоянно ищем ключи от этих дверей, но не осознаем, что ключи находятся в нас самих. Остановись, путник. Загляни в свою душу. Не пора ли осознать главного? Не ты ли избранник? Ведь вполне может так быть, что спасение человечества зависит вовсе не от пришествия некоего абстрактного мессии. Возможно, оно зависит от пришествия мессии внутри тебя самого. Первая глава. Давно у Андрея Меженкова не было так скверно на душе. С бизнесом сплошной пролет, никаких идей в обозримом будущем. Да и семья в развале, а виновата во всем жена. Эта стерва шутки ради довела до краха очередной его бизнес-проект, на котором можно было крутые бабки сбить. А что из того? У нее свой бизнес. Она, зараза, за один день зарабатывает столько, сколько ему никогда за месяц не удавалось получать. И откуда у нее это? Покойный тесть работягой был и без преувеличения честным человеком. При жизни на всех коммерсантов вешал клеймо спекулянтов, которых люто ненавидел. Теща тоже была серой мышкой, которой мухи не обидит. Лариса оказалась истинной фурией, акулой бизнеса. Впрочем, так было не всегда. Когда-то она была домашней кошечкой, ласковой и нежной. Андрей обеспечивал семью финансами, а Лариса воспитывала сына с дочуркой. Может, и не круто было, но на хлеб с маслом хватало. Достаток в доме был и лад. Даже удалось отложить кое-что. Пожалуй, первая трещина возникла, когда подружки подбили Ларису съездить в Турцию. Вкусила она челночного бизнеса, и он пришелся ей по душе. Лариса отказалась снимать голос рассудка и мужа и вложила в этот бизнес все семейные сбережения. Дело не заладилось, и в семье напрочь воцарились натянутые отношения. Впрочем, Ларисины неудачи были ни при чем. В то время Андрей еще неплохо зарабатывал, и финансового краха удалось избежать. Просто сама Лариса сильно изменилась. Она превратилась в целеустремленного и безжалостного хищника. С болью в сердце Андрей наблюдал, как вечно издерганная жена становится далекой и чужой. И не сразу сообразил, когда у нее появились деньги. Большие деньги. Словно по мановению волшебной палочки, Лариса превратилась в преуспевающий бизнес-вумен, и с неиссякаемой энергией бросилась в круговорот частного предпринимательства, умело варьируя откуда-то возникшими связями в администрации города, прокуратуре, милиции, налоговой инспекции и даже среди бандитов. Бизнесмены богатели, разорялись, исчезали и снова появлялись на горизонте, чтобы порой получить в успокоении постоянную прописку на местном кладбище. Лариса быстро научилась вести дела, и теперь она всегда была на плаву. Потрясающей интуицией приспосабливалась к каждому сюрпризу в весьма изменчивом законодательстве и умело выкручивалась изо всех перипетий теневого бизнеса. Никакие потрясения, которые сотрясали общество, не заставали ее врасплох. Преклоняясь перед уверенной поступью Ларисы, в офис ее фирмы зачастили представители местной власти. Даже столичные гости не чурались общения с железной дамой, которую вскоре и в глаза, и за глаза стали пантерой называть. Андрей не захотел плести стене удачливой супруги и также замахнулся на собственное дело. Он арендовал помещение, закупил оборудование, нанял работников и наладил продукцию мягкой мебели. И в этот момент счастье отвернулось от него. Ощутимых доходов получить не удалось. Сначала поживился пожарный инспектор, потом санитарный с налоговым, а после поджога склада готовой продукции касса новоиспеченного владельца фирмы окончательно опустела. Андрей разочаровался и вступил в фирму Ларисе. Дела там сразу же пошли в гору и больно ущемили его мужское достоинство. Он попытался снова доказать свою состоятельность и для организации транспортной фирмы влез в бандитский кредит. Как и следовало ожидать, вскоре он потерпел фиаско и влетел в крупные долги. Бандиты приперли к стенке и потребовали возместить убытки. Вмешалась Лариса и моментально все уладила. Ее финансов на все с лихвой хватило. Она купила в престижном районе города огромную виллу, которая размещалась по соседству с домами главного прокурора города и директора местного рынка. Как бы, между прочим, приобрела два не менее престижных загородных коттеджа, один с видом на Волгу, другой на берегу Камы. Кроме служебных машин, которыми она обычно пользовалась, в собственном гараже пылились вишнево-перламутровый красавец джип Гранд Чероки и официально строгий представительский Мерседес, одной из последних моделей. Где-то за границей она приобретала собственную недвижимость, но об этих вложениях супруги Андрей имел смутное представление. Он не спрашивал, а она не вдавалась в подробности своих сделок. И хотя Андрея не устраивало бы тени удачливой супруги, изменить что-либо оказалось делом невозможным. У нее был ярлык состоявшегося предпринимателя. Он довольствовался клеймом состоявшегося неудачника. А когда Лариса в шутку разорила очередной его бизнес-прожект, Андрей собрал вещи и переселился из престижной виллы в свою старую городскую квартиру. Поездка в Варшаву подвернулась как нельзя кстати. И дел-то при этом пару пустяков. Передать пакет с документами фраеру из тамошних деловых, получить бабки и финита ля комедия, гуляй, Вася. Формальности с оформлением визы заняли пару дней. Не теряя времени, Андрей побросал в дорожный саквояж туалетной принадлежности, пару рубашек, смену белья и в тот же день выехал скорым поездом. Время в пути за разговорами со случайными попутчиками пролетело быстро. На центральном вокзале Варшавы его встретил угрюмый мордоворот, который бесцеремонно забрал пакет, вручил оговоренную сумму и поспешно устремился к эскалатору. Андрей удовлетворенно сложил баксы в кошелек. Как говорится, сделай дело, гуляй смело. А дело сделано, бабки оприходовано. Но гулять пока рано. Лариса просила передать своей давней подружке связку воблы и сладкий медовый чак-чак, традиционное татарское лакомство. А потом еще и определиться с ночлегом так, чтобы дешевле вышло. С Мариночкой, подругой жены, Андрей знаком не был, хотя и смутно припоминал, что пару раз мельком мог ее видеть. Он набрал на мобильнике номер. На другом конце линии отозвался приятный женский голос. «Халло!» «Мариночка, это вы?» «А, это вы, Андрей! Ларочка говорила!» Мариночка представлялась ему расфуфыренной индюшкой и, как он думал, принадлежала к тому типу женщин, которых он на дух не переносил. Ну, хочешь, не хочешь, а Ларисина поручение обещал выполнить. Вскоре на привокзальную площадь примчалась возбужденная Мариночка в сопровождении краснощекого шатена с глубокими залысинами на голове. Бывшие соотечественники, неброско одетые, вопреки навеянному воображением отношению, произвели на Андрея приятное впечатление. Они приветливо облобызали земляка и стали наперебой рассказывать, как им удалось преодолеть многочисленные бюрократические препоны и получить вид на жительство в этой стране. Затем последовал целый каскад предупреждений и инструкций. Что здесь можно, а чего, боже упаси. Между делом Андрей узнал, что спутника Мариночки зовут Павлом, и они как бы являются, по-русски говоря, сожителями. Мариночка посчитала идею Андрея остановиться в отеле оскорбительной. Андрей не слишком сопротивлялся напору. Как-никак земляки, свои люди. Квартира оказалась рядом с вокзалом, и что понравилось, обставлена простенько даже по сравнению с его казанской квартирой, не говоря уж о вилле Ларисы. В маленькой, как клеть, комнатушке компьютер буквально присосался Вадик, белобрысый Мариночкин отпрыск, лет 10-12 от роду. Мариночка предупредила попытку заговорить с мальчуганом и поспешно прикрыла дверь. По ее словам, сын болезненно реагирует на каждую попытку отвлечь его от интеллектуального чудовища. Павел вцепился обеими руками в связку воблы, и хотя вокальными данными Бог его обделил, загорланил арию из какой-то оперы. Впрочем, он с таким восторгом вперился в Ларисин подарок, что неудачное пение показалось вполне простительным. Оказалось, эти поляки не понимают, какой кайф пить пиво с сушеной рыбой. Однако сие удовольствие земляки отложили на будущее. Они припрятали воблу в шкафчике и вынудили гостя наскоро перекусить бутербродами с ветчиной, а затем проинструктировали, где, что и почем, и потащили по каким-то магазинам, супермаркетам и оптовым базам. К вечеру Андрей был просто подавлен бесконечными разговорами о шмотках, престижных марках автомобилей и баснословных сделках, которые прокручивали знакомые и друзья сладкой парочки. При этом все больше и больше проявлялась непомерная алчность новых знакомых. От первого впечатления не осталось и следа. Разочарованию не было конца. Ему не хотелось даже верить, что у Мариночки могли с его женой быть общие интересы. Конечно, Лариса редкая стерва, но все-таки следует должное ей отдать. Материалисткой никогда не была. Она зарабатывала кучу денег, но умела их потратить, и при этом была щедрой до расточительности. Для Марины и Павла деньги являлись смыслом жизни и одновременно заменяли Бога. При этом не чувствовал, чтобы удача благоволила им. Андрей умел распознавать счастливчиков, благо в новом окружении Ларисы таких хватало. Эти же, скорее всего, похожи на безнадежных мечтателей. Ему хотелось поскорее избавиться от назойливых хозяев, но те завладели мертвой хваткой гостем и долго до боли в глазах таскали его вдоль ярко освещенных витрин роскошных магазинов. До вершения, когда он уже не мог больше взирать на здешние магазины и богатства, затащили на русскую тусовку. На свежий взгляд приезжего русские, которые собрались там, успели изрядно ополячиться. Они перемежали русскую речь замысловатыми польскими выражениями и фразами, а зачастую и вовсе переходили на польский язык. При этом им не мешало критиковать и ругать тех же поляков, а заодно пройтись по жидам и комухам. Такого сурового шовинизма Андрей прежде не встречал. Что удивительно, никто из них, упаси Господи, возвращаться на родину в так горячо любимую Россию, родную Украину или белорусскую батьковщину, где, по словам присутствующих, царили хаос и разруха, не собирался. На другой день, к глубокому облегчению Андрея, выяснилось, что хозяева страшно заняты. Павел опаздывал на какую-то важную встречу, а на голове у Марины сидели клиенты. Андрей наскоро собрался и самостоятельно ринулся в толчею чужого города. Ему хотелось без спешки осмотреть достопримечательности. Для начала он вдоволь нагулялся по живописному старому городу. Затем неспешно прошвырнулся по Краковскому предместью и оказался на улице Новый Мир. Впрочем, эта улица ничем не припоминала современных улиц больших городов, отстроена уже после войны, но в довоенном стиле с широкими выложенными брусчаткой тротуарами и разве что изобиловала современными мини-маркетами. Следуя выверенному по карте города маршруту, Андрей направился к величественному Королевскому парку. Ноги сами несли его по Уяздовской аллее, на которой располагались посольства некоторых государств и правительственные здания. Вскоре он оказался перед входом в архитектурно-растительный рай и перевел дух. Если вы приезжали в Варшаву и не посетили этого величественного уголка, то вы вообще не были в польской столице. Непрерывные птичьи пересвисты, шелест листьев, ненавязчивая болтовня ручейков, которые прорезают живописные полянки, расслабляют, приглушают мысли и оставляют только одно желание – восторгаться и наслаждаться четкими живописными декорациями многочисленных дворцов, павильонов и балюстрад, обрамленных умопомрачительными оранжереями, водными артериями каналов и зеркальной гладью прудов. Тонкая симфония растительных ароматов очаровательного парка завораживает, обволакивает неожиданным предчувствием чего-то приятного, доброго, долгожданного, открывает настежь двери для нечастой гости, сентиментальности, дразнит, остро атакует обоняние и как бы приглашает для искрометной забавы. А может, просто забавляется с вами? Андрей впервые оказался здесь. Но при этом он как бы угадывал в непредсказуемых картинках, сменяющих одна другую, сокрытые в глубинах памяти образы. Нет, помнить этого парка Андрей не мог, но ощущение, что он когда-то здесь уже был, не покидало его. Очарованный царившим вокруг спокойствием, он присел на обрамленную растительными декорациями скамейку. Откуда ни возьмись, прилетел мягкий, ласкающий ветерок. Он закружил вокруг, стал кокетливо играть с густыми непослушными волосами и ненароком перебирать складки по летнему свободной одежды. Юрка, лесная птаха, смело уселась на спинке скамейки, склонила голову на бок и в ожидании уставилась на него блестящими бусинками глаз. Сообразив, что в карманах гостя вряд ли найдется какого бы то ни было завалящего червячка, а не зернышко, птаха резво упорхнула, напомнив, что ему самому было бы неплохо заморить этого самого червячка. Он вдруг почувствовал нестерпимую жажду, шершавой ладонью вцепившуюся в горло. Проблемы с утолением жажды в парке не было. Повсюду разбросаны небольшие павильончики и бары, где можно слегка перекусить, полакомиться мороженым и напиться прохладительных напитков. В сотни метров от облюбованной им скамейки виднелось декоративное ограждение небольшой кафешки около белокаменного павильончика, где от солнечных лучей, которые прямо пробивали сквозь растительность, посетители укрывали большие разноцветные зонты. Андрей вошел внутрь ограждения и замешкался, осматриваясь в поисках свободного столика. «Молодой человек, прошу вас, присаживайтесь», — услышал он предложение на чистом русском языке. Андрей предположил, что это кто-то из вчерашних знакомых, и охотно подошел к столику, за которым сидел крупный породистый старик лет 65-68, одетый в белую льняную блузу на выпуск и светло-голубые джинсовые шорты. Среди вчерашних знакомых Андрей его не видел. Слишком примечательна внешность старика. Высоколобый, с массивной головой, усеянной густыми седыми волосами, было в его внешности нечто притягательное. А если добавить к описанию коротко подстриженную жесткую бородку и прямой пористый нос с испещренным глубокими морщинами пергаментным лицом, в нем чувствовалась мудрость. Особенно примечательными показались Андрею удивительно большие уши, прижатые к голове, с непривычно огромными, словно оттянутыми вниз мочками. Не менее примечательными были также затененные густыми мохнатыми бровями широко расставленные серые глаза старика, излучающие спокойствие и уверенность. О том, что этот старик непрост, также говорил массивный серебряный перстень старинной работы, который красовался на безымянном пальце левой руки. «Добрый день!» — приветствовал старика Андрей, по-прежнему тщетно пытаясь припомнить, где они могли раньше видеться. «Вы русский?» «Нет-нет», — живо возразил тот, элегантным жестом указал на свободное место рядом с собой. «Кто бы подумать мог, совершенно не чувствуется акцента», — сделал комплимент Андрей и расслабленно уселся на предложенное место. Затем он, вытянутый кверху рукой, попытался привлечь внимание официанта. «Знаю», — подтвердил старик, пронизывая Андрея оценивающим взглядом. «Было время выучить». Что-то настораживающее исходило от взгляда старика, но Андрей не придал этому значения. Новый знакомый отпил глоток желтовато-оранжевого напитка и продолжил. «Ну, наконец-то мы встретились с тобой. Хотя наша встреча была, как бы так мягко сказать, предопределена. Именно так. Я предвидел твое появление здесь». Андрей смерил старика удивленным взглядом. Как же незнакомец мог об этом знать, если Андрей даже сам не знал, куда его ноги принесут? Может, путает с кем-то? Или... «Вы, наверное, шутите», — осторожно предположил он, с любопытством разглядывая старика. «Отнюдь Андрея не путаю». Андрей неприязненно поежился. Одно дело откликнуться на приглашение незнакомца, а другое... Откуда старик узнал его имя? Несомненно, раньше они не встречались. Такой колоритной внешности забыть невозможно. «Вы Андрей Меженков, не правда ли, друг мой?» Нервно пощелкивая по столу костяшками пальцев, Андрей осведомился. «Так и есть. Но разве мы с вами знакомы?» «В каком-то смысле да. Теперь они поменялись ролями». Старик с интересом наблюдал за реакцией Андрея, который пытался с тщетным упорством вспомнить старика. «Не напрягайся, не вспомнишь», — усмехнулся старик, чем окончательно обескуражил Меженкова. «Всему свое время». Андрей хмуро пожал плечами и подумал, что зря его сюда нелегкая принесла. Какая-то игра в кошки-мышки. Аппетит окончательно пропал. Впрочем, угрозы в словах старика он не почувствовал. Хотя, кто знает, разные предположения зароились в голове, но совершенно ничего не прояснили. Старик многозначительно поскреб бороде и подбросил идею. «Будем считать, знакомство состоялось в предыдущей жизни». Андрей по-прежнему безуспешно понять пытался, к чему клонит странный собеседник. «Из Индии он, что ли?» — напряженно подумал он. «Интересно, там все такие повернутые на всю голову на реинкарнации? Вы верите в реинкарнацию?» «Да мало ли во что я верю!» — безмятежно рассмеялся старик. «Наверное, верю. Только подозреваю, у нас разные представления об этом интереснейшем явлении». «Еще бы!» — опустошенно подумал Андрей. «Все ясно, старик из того сорта одиноких интеллектуалов, которым поговорить не с кем. Но у меня желания разводить философию нет». Он тоскливо заерзал на месте и попытался повод придумать, чтобы избавиться от нового знакомого. Но в голову ничего дельного не пришло. Андрей напряженно сгорбился и продолжил разговор в стиле, навязанном собеседником. «Согласен с вами. Каждый здравомыслящий человек по-своему воспринимает недоказуемые явления, интерпретирует их по-своему. Увы, такова природа человека», — подтвердил старый интеллектуал. Андрей злился про себя, но по-прежнему не знал, как отвязаться от незнакомца. Его понесло, и он выпалил на одном дыхании. «К сожалению, я являюсь приверженцем совершенно иного философского мировоззрения, а именно диалектического материализма, и поддерживать беседу на тему, которой мне неинтересно, не собираюсь». «Да брось ты!» — насмешливо отмахнулся старик. «Знаю я, какой философии ты приверженец. Придумал тоже». Он передразнил Андрея. «Диалектический материализм. Небось, название со школы еще запомнил. А с чем его едят, не в зуб ногой». «Куда вы знаете?» — возмутился Андрей. «Со школы или не со школы? Какое дело вам до всего до этого? Уж лучше объясните, откуда мое имя знаете и фамилию. А сами даже не соизволили представиться. Я вас, извините, не припоминаю». Старик с усмешкой выслушал возмущенную тираду, пронзительно зыркнул из-под мохнатых щеточек бровей и многозначительно ответил. «Мое настоящее имя тебе ничего не скажет. Да назови меня хранителем или стариком, если больше нравится. Так ведь мысленно ты нарек меня, не правда ли?» Брови Андрея поползли кверху. Именно так он его и окрестил. Старик невозмутимо отпил из стакана и продолжил в том же духе. «Если скажу всю правду, все равно не поверишь. Поэтому для начала стоит удовлетвориться фактом, что мы знакомы, и быть терпеливым. Спокойно посидим себе, поговорим, и постепенно, шаг за шагом, чтобы мозги не вспотели, введу тебя в курс дела». «Какие дела у нас с вами быть могут?» — разочарованно протянул Андрей. «Разве нельзя сказать прямо, что и как? Тем более, по правде говоря, ни времени, ни желания на разговор у меня нет». «Ты даже не подозреваешь», — тоном нетерпящим возражения отрезал старик. «Как много у тебя времени! А желание, не сомневайся, появится». Андрей с досады поморщился. «Звучит обнадеживающе». «Ну-ну, не только звучит», — заверил старик. «Но и на самом деле так выглядит. Если бы не опасение, что психом меня назовешь, давно бы все как есть выложил. Поэтому предпочитаю вводить в курс дела постепенно». «Ничего, я переживу», — съязвил Андрей. «Как знаешь», — пожал плечами старик. Придвинул ближе к стул и примирительно покачал головой. «Если настаиваешь, перейдем к делу. Только предупреждаю, что оно покажется бредом. Но уж не обессудь, не знаю, с чего начать. Когда-то старик призадумался, непроизвольно пососал твердые посиневшие губы. Это было так давно, что трудно припомнить, как это происходило. Я не оговорился, именно как, а не когда. Если считать по календарю, с того далекого, а может и недалекого, как смотреть, времени не прошло 60 в обычном понимании слова лет. Но я действительно не уверен, что смогу точно воспроизвести в своей памяти то событие. И память здесь вовсе ни при чем. Старик отпил глоток сока и после небольшой паузы продолжил. Хотя в моем возрасте у многих моих ровесников появляются провалы в памяти, уверяю, у меня с памятью все в порядке. Уж ты поверь мне, друг мой. Какие ваши годы, снова съязвил Андрей. Не буду скрывать, усмехнулся старик и медленно, акцентируя каждое слово, как молотом по голове врезал. В свои биологические 105 лет? Андрей недоверчиво присвистнул. Вот заливает старик, подумал он. Хотя он и нарек его стариком, но не потому, что принял за древнего старикана, скорее наоборот. При всем желании сотки ему никак нельзя дать. Если исходить из первого впечатления, и второго, и третьего тоже, даже семидесятков ни за что бы ему не дал. Слава богу! С памятью никаких проблем не имею, закончил начатую фразу старик. Одновременно он внимательно наблюдал за эффектом, который она произвела на собеседника. Просто жизнь моя протекала в совершенно другом измерении и сумела спрессовать в эти 60 лет столько всего. Он как бы с трудом подбирал слова и медленно растягивал фразу. Для меня это случилось невероятно давно. Старик сделал акцент на последней фразе. Даже представить невозможно, как давно это было. В эти 60 лет моего исчисления уложилось сотни тысяч обычных человеческих лет. Да, еще в молодости, в то далекое время я случайно встретил, как мне тогда показалось, странного старика. Я также кажусь себе странным, не правда ли? Андрей невесело усмехнулся. Странным старика назвать еще по-божески. У него, продолжил непонятный рассказ собеседник, как это говорится, не все были дома. Ну, ты понял, не от мира сего он был. Как и ты сейчас, я долго понять не мог, что ему нужно. Даже когда старик передал мне божественный камень, даже тогда глаза старика загорелись нездоровым блеском. С необъяснимым трепетом я взял его. В тот момент мне даже в голову не приходило, какую силу несет сей таинственный предмет. Я взял его и... Старик возбужденно наклонился к Андрею и вполголоса прошипел. «Свершилось! Я стал богом!» Андрей вздрогнул и разочарованно подумал. «Шизофреник!» Старик страстно продолжал пересказывать фантасмагорию. «Я создавал свои миры, десятки тысяч миров, и в каждом созданном мире я прожил жизнь, испытывал взлеты и падения. Вместе с продуктами моего воображения я терпел невзгоды, мучился и умирал. Поначалу это забавляло. Потом я устал. Божественный камень, если и омолаживает, то ненамного. Я непреклонно старел и попадал в создаваемые мною миры во все более старшем возрасте. За каждым разом жизнь моя в этих мирах становилась короче и короче. Я понял, время уходит, а мне не удается исполнить заветной цели — найти ключа к вечности. Я веровал, что именно мне удастся открыть священные двери, за которыми находится нечто, что спасет человечество. И спешил. Каждый раз казалось еще немного, я открою их, но тщетно. Двери непоколебимо стоят на страже заветного. С веками пришла мудрость. Беспредельная истинная мудрость, но даже она не могла открыть священных дверей. Это сделает лишь избранник. Настоящий избранник. Увы, на закате жизни я понял, что не был истинным избранником, а лишь хранителем. Божественный камень попал не по назначению. Хотя, наверное, в этом и было мое предназначение. Найти настоящего избранника и передать ему божественный камень. Старик заметно успокоился, взгляд утратил нездоровый блеск, но речь все еще походила на бред. Я снова создавал один мир за другим, но теперь только за тем, чтобы найти истинного избранника. Я колесил по странам и континентам, познавал великих людей и оборванцев. В каждом из них мог избранник скрываться. Времени оставалось все меньше и меньше, и мне удалось его найти. С Старик победоносно взглянул на Андрея. «Я нашел его в одном из миров. Нет, этот человек также не был истинным избранником, он был лишь его подобием. Но и этого оказалось достаточно, чтобы убедиться в его истинном предназначении. Вне всякого сомнения, это был он, избранный для великой цели, для выполнения величайшей миссии. Но передать божественный камень можно только здесь, в настоящем мире, в мире, созданном истинным создателем. В этом особенность божественного камня. Передавать его можно только здесь, в этом мире. Я вернулся сюда, чтобы исполнить волю Создателя». «Ваш рассказ очень интересен», — соврал Андрей. «Но скажите на милость, при чем здесь я? Шли бы вы к избраннику и передали ему свой этот, как его, божественный камень?» Старик многозначительно улыбнулся. «Ты еще не догадался, Андрей? Это ты тот избранник?» «Хм, почему бы и нет?» — снова поддакнул старику новоиспеченный избранник, по-прежнему размышляя, как бы деликатнее ретироваться от своего странного собеседника. «Хочешь быть богом?» Старик снова ошарашил вопросом, который ни одному нормальному человеку в голову прийти не мог. Точно, шизофреник автоматически поставил диагноз Андрей и тоскливо глянул в сторону входной калитки. Правда, это по-прежнему не объяснял, откуда старик узнал его имя. Ведь не верить же бреду, который он нес. Старик слегка склонил голову, буравил избранника пронзительным взглядом и ждал ответа на идиотский вопрос. Андрей снова сделал попытку превратить странный разговор в философскую дискуссию. «Все мы в своем роде боги». «Я не о том», — с усмешкой оборвал его старик. «До тебя не доходит, насколько все серьезно». «Вот именно», — критично подумал Андрей. Но слух ничего не сказал. Он лишь ошарашенно взирал на странного незнакомца. Во внешности старика произошла удивительная метаморфоза. Он снова не походил на сумасшедшего. Он стал похож на писателя или сказочника, который только что поделился сюжетом новой книжки. «Может, так оно и есть? Откуда такое двойственное впечатление? Только что плел явную чушь, но теперь из глубоких и обманчиво умных глаз старика исходит непонятная внутренняя сила. Ведь правда говорят, глаза — это зеркало души, а глаза старика, как-то ни странно, излучают спокойствие и мудрость. Хотя Андрей догадался, что это обманчивое впечатление. Но как понять, что кроется за бредом, который несет старик? Какой-то миг показалось, что он оказался жертвой дурацкого розыгрыша, избранником какой-то скрытой камеры. Он и сам с удовольствием посмеялся бы в другое время и в другом месте, и постарался бы все обратить в шутку. Но здесь что-то не так. Возможно, старик и правда сумасшедший, и тогда трудно предвидеть реакцию на смех. Как себя вести в такой ситуации? Каждый поступок окружающие могут неправильно истолковать. Старик резко выпрямился, откинулся на спинку стула и продолжил молоть галиматью. «Хочешь или не хочешь богом быть, неважно. Сие и так неизбежно. Вопрос только в том, насколько ты готов создавать миры, где люди будут жить по придуманным тобой законам и отвечать за них. Иначе результат окажется непредсказуемым». Андрей сжал кулаки вне себя от ярости. Вот повезло ему оказаться в это время и в этом месте. Теперь сиди и слушай бредни сивого козла. Как ни крути, избавляться от назойливого собеседника нужно. Пусть ищет себе другого избранника и тому пудрит мозги. Андрей буркнул, что хочет заказ сделать, медленно поднялся и направился к официанту, который обслуживал соседний столик. Старик пробормотал след типа «ну-ну». Андрей поравнялся с официантом, ускорил шаг и устремился к выходу. На руке железной хваткой сомкнулась чья-то ладонь. Андрей резко повернулся и снова столкнулся лицом к лицу с въедливым стариком. «Не спеши, сынок». В голосе странного старика появились металлические нотки. «От судьбы не убежишь. Ты избранник». Это было уже слишком. По жизни Андрей всегда был спокойным человеком, но вчерашнее общение с друзьями Ларисы и сегодняшний спектакль сильно его измотали. Он дернул рукой, чтобы освободиться от цепкого захвата. «Успокойся, Андрей», — укоризненно пробормотал старик. «Больше не убегай, это ничего не даст. Куда бы ты ни скрылся, там все равно буду я». Андрей отбросил всякие церемонии и перешел на «ты». «Да отцепись ты!» Снова резко крутанул руку. «Совсем немного потерпи», — завел старую песню старик. «И я все объясню». В душе Андрей продолжал проклинать себя за то, что зашел в это кафе, и даже за то, что выбрал для прогулки прекрасный Варшавский парк. Он уже понял, что избавиться от настойчивого старика не удастся. Не драться же с ним. Тем более люди начали беспокойно оглядываться на них. «Ладно, ладно», — примирительно пробормотал Андрей. «Объясняй, только покороче, я спешу». «Короче, не получится». Старик выглядел довольным собой. «Я должен кое-что показать. Давай-ка, друг мой, проедем ко мне в отель. Там все поймешь». Андрей простонал. Посещение отеля в обществе полоумного в его планы не входило. «Только что можно с этим поделать? Неизвестно, как в этой стране истолкуют сопротивление окружающие. Не дай бог, полицейских вызовут. Кто знает, каковы тут нравы. А потом попробуй докажи, что ты не верблюд». Хотя не выдумал ли старик эту историю, чтобы выманить деньги? Такой вариант объяснял бы многое. Андрей наигранно хлопнул свободной ладонью себе в лоб и присмотрелся к хищным глазам старика, в которых так и сквозит алчность. Еле сдерживая себя от неприязни, он понизил голос и прошипел. «Я понял. Тебе деньги нужны? Сколько?» «Деньги!» Старик расхохотался и ослабил хватку. «Деньги! Что может глупее такого предложения быть? Я обладаю гораздо большим богатством, чем все богатства земли, и не дорожу им. Уж ты поверь, мне удалось бы без труда стать богатейшим человеком в мире. Но меня это не привлекает. Знанием, которым я обладаю, здесь нет даже определения. И все потому, что я жил во времена, подобие которых на земле еще не наступило. Я на своей шкуре испытал, что такое настоящий ад, и наслаждался подобием рая. Что мне действительно нужно, так это одно. Нужно тебе, как избраннику, передать божественный камень». «Какой из меня избранник?» — с надрывом воскликнул Андрей. «Настоящий», — торжественно объявил старик. «Ты совершенно не знаешь себя. Ты настоящий избранник, мессия, потенциальный спаситель. Я верю в тебя, и тебе предстоит открыть священные двери для спасения человечества». «Какое человечество? От чего и от кого его спасать? Ему самому от себя спасаться нужно. А тут двери, замки, камни какие-то. Настоящий дурдом». «Ну вот», — с удовольствием произнес старик, «а то материализм диалектически придумал. Вот в чем твоя истинная философия». Андрей уже понял, что спорить с этим чокнутым бесполезно, и горестно махнул свободной рукой. «Будь что будет. Ладно, веди, веди к своим дверям». «Нет-нет, не к дверям», — решительно возразил старик. «К дверям ты попадешь, когда будешь внутренне готов, не сейчас. Перед тобой, дружище, долгая дорога». Старик отпустил запястье Андрея. Обескураженный избранник был уже согласен на все и поднял в знак согласия руки кверху. Только бы придуманная стариком пытка скорее закончилась. Всю дорогу до отеля новые знакомые не разговаривали. О настроении Андрея нетрудно догадаться. Старик выглядел чуточку усталым, но спокойным и умиротворенным. Он устало откинулся на сиденье такси и, казалось, задремал. Вынужденный подчиниться этому чудаку, Андрей тревожно разглядывал дорогу. Такси миновало смутно знакомый бульвар, по которому он так беззаботно топал к злополучному парку, быстро проскочило ряд городских кварталов и притормозило у высотного здания отеля. Местность показалась знакомой. Андрей вспомнил, отель «Мариотт», куда они приехали, располагался напротив железнодорожного вокзала «Варшава Центральная», а значит, неподалеку дом Ларисиных друзей. Это немного успокоило Андрея. В просторном холле отеля людно. Скоростной лифт доставил на 36-й этаж. Здесь они прошли в апартаменты старика, и Андрей опешил. Не часто приходилось бывать в подобных номерах. Старик не соврал. Судя по интерьеру, апартаментов бедным его не назовешь. На стенах пейзажи в позолоченных рамах, полы устланы натуральными, с толстым ворсом, цветистыми коврами. Мебель, инкрустированная под старину, содержит в себе полный букет благородных пород древесины, дуба, ореха, красного и даже элементы эбенового дерева. Мягкие элементы мебели обиты велюром и атласом. Здесь пахнет миллионами. Едва ли этого человека заинтересовали деньги Андрея. По крайней мере, не та мелочь, которую он имеет. Андрей внутренне рассмеялся по поводу былых страхов, прошел в салон и вальяжно развалился в мягком, обволакивающем кресле. Сейчас все прояснится. Старик, конечно же, признается, что пошутил. Очередной каприз избалованного богача. Оба посмеются над этой, в общем-то, дурацкой шуткой, пропустят по стаканчику к другому виски, на который Андрей время от времени позволял себе, и мирно разойдутся во свояси. Но надежды не сбылись. Старик с серьезным видом уселся в кресле напротив и продолжил странную игру. «Прежде чем передать божественный камень, я должен еще раз предупредить, что создание новых миров требует от избранника предельной концентрации, бескорыстной любви и колоссальной ответственности. Иначе сотворишь не то, что запланируешь. Хотя что ты можешь сейчас планировать? прежде чем научишься безукоризненно реализовывать планы по сотворению миров, не один раз дашь маху. И у меня поначалу не получалось. Много раз я попадал впросак. Так что ничему не удивляйся. Помни главное. Ты полностью отвечаешь за создание твоей фантазии. Без любви и концентрации ничего хорошего не получится. Ты даже не подозреваешь, какие возможности с этим камнем ты получишь. Но для проявления этой силы понадобится много времени и усилий. И поможет тебе в этом тот же божественный камень. В руках старика появился бог весь откуда кожаный мешочек, и он извлек из него полупрозрачный кристалл цвета морской волны величиной с лесной орех. Андрей завороженно уставился на камень. Он до последнего момента не верил в реальность того, что с ним происходило. И сейчас он увидел драгоценный кристалл. Да-да, кристалл, но никак не божественный камень. «Отныне он принадлежит себе», — торжественно констатировал старик. «С этого момента камень будет хранить тебя от всевозможных неприятностей, которые могут с тобой случиться в настоящем мире. Именно в том мире, который нас сейчас окружает. В мире божественного камня. В мире истинного Создателя. Его невозможно потерять. Камень всегда приведет тебя к себе. Никто не сможет его украсть, потому что человек с грязными намерениями не сможет даже приблизиться к нему. Его нельзя отобрать, уничтожить, потому что это божественный камень. Его можно лишь передавать очередному избраннику, но только в том случае, если у тебя ничего не получится. Ну, дай бог, чтобы этого не произошло, и ты оказался истинным избранником. И крепко запомни еще одно. Камень исчезнет, как только откроются священные двери. Сразу же откроется мир безграничных возможностей, при котором начнется миссия спасения человечества. На этом все. Я передаю тебе камень. С этого момента он твой». С этими словами старик вручил Андрею кристалл. Осторожно, словно опасаясь поцарапать, новоявленный избранник взял этот, как ему показалось, изумруд двумя пальцами и стал внимательно рассматривать его. Даже не будучи специалистом, Андрей понял, что сей предмет принадлежит к редкостным экземплярам семейства драгоценных камней. Но внутренней дрожи не почувствовал. Был уверен, старик, конечно же, не отдаст камня. Таких подарков незнакомым людям не делают. Старик устало улыбнулся, потер виски и развалился в кресле. «Моя миссия завершилась», — еле слышно сказал он и подытожил. «Камень твой». Андрей усмехнулся. Правдой такое быть не могло, даже если камень является искусной подделкой. Но прочитать по туши в глазах старика он ничего не смог и запротестовал. «Нет, это дорогая вещь, я не могу ее принять». «Ты уже принял его», — вяло повторил старик. «Он твой. Теперь от меня уже ничего не зависит. Даже если я передумаю и заберу его назад, он все равно к тебе вернется. Ты даже моргнуть не успеешь, как это произойдет. От камня отказаться ты теперь не сможешь. И не сможешь от него избавиться. Да смирись ты уже со своим предназначением». Андрей ошеломленно смотрел на игру света на гранях сокровища. Он поверить не мог, что это правда, и кто-то так просто отдал драгоценную вещь. Некоторое время спустя, когда потрясенный обладатель драгоценного камня вдоволь насладился невероятным зрелищем, старик посоветовал: «А теперь взгляни через божественный камень на свет». Неожиданно Андрей понял, в чем дело. Аларчик просто открывался. Старик-гипнотизер-телепат. И это объясняет, откуда он узнал имя. Он мог в мыслях прочитать. О таких способностях некоторых одаренных людей приходилось слышать. Только какой в этом смысл? Для чего понадобился этот цирк? Чтобы усыпить его? Ну зачем? Впрочем, Андрей внутренне усмехнулся, когда понял цель старика. Он верил, что сумеет противостоять гипнозу. Его такими штучками не проведешь. А если нет? Если все-таки уснет? Ерунда какая-то. Смысла в этом Андрей не увидел. Впрочем, какой смысл? Он же сумасшедший маньяк. Маньяк ли? Ведь все проще может быть. Как только он заснет, в апартаментах появятся преступники и заберут у него органы. А что? Так тоже может быть. И что тогда? Такое может быть, но не с ним. Как-то Лариса затащила Андрея к какому-то гипнотизеру, но тот заявил, что не сможет его загипнотизировать. Вроде бы есть люди, совершенно невосприимчивые к гипнозу, и Андрей один из них. А если это так, может, стоит попробовать выполнить совет старика? Может, ничего страшного не случится? Он будет начеку, Как только в глазах появится тяжесть, резь или что-то там еще, сразу же прервет эксперимент. И хотя некоторые сомнения со страхом перед неведомым оставались, желание внимательно рассмотреть подарок и любопытство помешали прислушаться к голосу рассудка. Любопытство пересилило. Андрей осторожно повернулся лицом к окну и поднял камень перед глазами. Вторая глава. Если вам приходилось бывать в Казани, вы, безусловно, заметили, что в архитектуре города органично переплетаются восточные экзотические мотивы с классическими современными европейскими тенденциями. Вы замечаете это с самого начала. Едва только ступите на перрон железнодорожного вокзала. И чем дальше углубляетесь в город, тем более поражает этот необыкновенный симбиоз. Из-за величественных белокаменных стен древнего Кремля возвышаются бело-голубые минареты мусульманской мечети Кул-Шариф и купола православного Благовещенского собора. Притягивают внимание семиярусные наклонные башни Сююмбике, которые построены в стиле башен Кремля Московского. Причудливая пирамида культурно-развлекательного комплекса соседствует с памятником века модерна, тарелкой Казанского государственного цирка. А тяжеловесный кубизм гранитного дома правительства возвышается над романтическим классицизмом театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, дворянского собрания и, о чем когда-то не принято было говорить, над унылым реализмом городских трущоб. Также контрастно и вместе с тем гармонично переплелись судьбы народностей, которые населяют этот город. Незнакомому с местными традициями человеку трудно разобраться в тонких нюансах этих взаимоотношений, калейдоскопе местных приоритетов и устремлений. Среди казанцев живут представители различных национальностей, культур и религий. И в течение многовековой истории своего существования они создали прослойку общества, для которой все это многонациональное богатство стало своим собственным. Именно эти нюансы и создают тот уникальный колорит отношений между людьми, которым отличается столица Татарстана. Как бы там ни было, несмотря на некоторые неразрешимые проблемы, жить здесь можно. Впрочем, по мнению брата Андрея, Виктора Меженкова, могло и лучше быть, если бы жульё не прикарманивало народное добро. При этом жульём он называл всех руководителей от своего начальства до известных бизнесменов и политиков. Скажем так, критикан Виктор со стажем, и слово у него крепкое и с перчинкой. Даже светлые прошлые времена начальство побаивалось его языка. Только с тех пор, как всем стало все можно, начальство осмелело и перестало обращать на крикуна внимание. Еще хорошо, что только перестало обращать. С кем-нибудь другим могли обойтись и покруче. Но Виктора ценили за золотые руки, потому что, как говорится, он и швец, и жнец. Закрытыми глазами может любой станок в два счета отремонтировать, любую сборку собрать и разобрать, сантехнику направить, в электропроводке разобраться, автомобиль починить. Он все умеет. А что касается вертолетов, сборкой которых занимается его бригада, он знает их устройство как свои пять пальцев. Но сборка вертолетов, ввиду того, что на заводе частенько возникают перебои с зарплатой, не является ощутимой статьей прихода в семейный бюджет. Бюджет пополняет владельцы иномарок, которые Виктор ремонтирует, как семечки щелкает. Этот талант заставляет владельцев автомастерских безуспешно пытаться его перетянуть к себе. Но уходить с завода, где ему прощается практически все, и острый язык, и чумара в рабочее время, и слабость по части выпивки, Виктор не собирается. В искусстве последнего он также преуспевает. Да и трудно себе представить, чтобы человек с золотыми руками в нашей стране не был алкашом. Всезнающие бабки во дворе знают, когда сосед со свирепым выражением лица возвращается домой и грозно перекатывает под рубашкой округлые мышцы, это означает «возвращается навеселе». А вот когда плетется с улыбкой на лице, это уже перебор. В такие моменты попадать ему под руку нежелательно. Кулаки у Виктора тяжелые. По молодости ни одному ротозею челюсть на бок свернул. Но каким бы грозным или веселым ни было лицо Виктора, жену Оксана это не пугало. Он ее и словом не обидел за 30 лет совместной жизни. Как встретил на вечеринке у друзей, с первого взгляда влюбился и через 2 дня в ЗАГС потащил. С тех пор любит ее до глубины души и нежно. А она умеет его одним взглядом усмирить. При ней Виктор тает и беспомощно, словно нашкодивший щенок, удаляется в свою комнату, где в одиночестве может снова грозно размахивать руками и проклинать всех подряд. Особенно достается коту Тимке и тем же политикам. Во время пьяных разборок не забывал Виктор касаться семьи брата. С Андреем они были братьями лишь наполовину, по отцу. Мама Виктора умерла, когда он и 10 лет не разменял. Андрей на свет появился уже во втором браке, когда Виктору шел 14-й год. Не сразу мальчуган примирился с появлением в семье мачехи, но младшего брата, тем не менее, принял без обиняков. И пусть внешне они не были похожими, да и разница в возрасте была значительной, отношения между ними сложились теплыми. Когда в жизни Андрея появилась Лариса, поначалу к ней также претензий не было. Это потом, когда она в коммерции полезла, Виктор на нее взъелся. Да и то только по пьянке. Разгоряченный градусами, он перемалывал ей косточки за то, что она сделала, и даже за то, чего сделать не могла. Возмущенно резюмировал свой гнев по отношению к снохе коротким. «Сука!» Правда, такие своеобразные процессы Виктор устраивал лишь под мухой. По трезвянке же вспоминал, что сноха баба, в общем-то, неплохая, и бабки сбивает, и семью не забывает. При этом недоумевал, почему Андрей ерепенится. Дома ему, видишь ли, не живется. Ведь не гуляет же от него. Во всяком случае, сарафанное радио об этом умалчивало. Так что похоже на правду. Для сплетников только повод дай, да небо раздует. Впрочем, трезвому Виктору до снохи и дела не было. Да и виделись они редко. Другое дело друзья, которых у Виктора хватает. Да и как без них-то? Без друзей водка не в радость, и жизнь тоже не в кайф. Вот и сегодня самый, что ни на есть, уважительный повод для выпивки. День рождения у закадычного друга Димки Боброва. Правда, литр на 5 это только для затравки прокатит. Но на работе напиваться нельзя. Охрана на проходной задержит, и тогда забудь о премии, которую и так уже давно не видели. Продолжение банкета после работы перенесли в местную забегаловку. Хорошенько заправились и разошлись по домам. Виктор топал по дороге и угрожающе размахивал руками. Как оценили бы соседские бабки его состояние? Навеселе. Домой он добрался в подвешенном состоянии, но здесь сразу притих и сделал попытку обнять жену. Оксана выставила перед собой локоть и жестко отстранила его. «Не прикасайся ко мне, алкаш!» «Ладно, мать, не ругайся!» — просительно заулыбался Виктор и покорно отступил вглубь прохожей. Попытка выпростать из туфель задеревеневшие ступни не удалась, и Виктор беззвучно выругался. «Ишь ты, нализался!» — укоризненно покачала головой Оксана. После многократных попыток Виктору наконец-то удалось освободиться от обуви, и он пробормотал в оправдание. «У Димки Боброва завтра день рождения, а послезавтра у Шамиля Кристины», — незло съязвила Оксана. «Ты что, мать, какие Кристины у Шамиля?» — не понял сарказма Виктор и искренне удивился. «Он же татарин». «Ладно, ладно, иди уж». Оксана подтолкнула его по направлению комнаты. Виктор покорно прошел туда, куда направила его жена, и стал напряженно соображать по поводу Шамилевых Кристин. Так и не сообразил, в чем прикол, и снова обрел бравый вид. На нетвердых ногах он подошел к креслу и воинственно уставился на мирно дремавшего там кота. К удивлению Виктора, тот даже не сдвинулся с места. Лишь поводит ушами и как бы нехотя щурится на хозяина через полуприкрытые щелочки глаз. Такой наглости Виктор стерпеть не смог и захорохорился. «Ну что ты? Ты что, иждивенец, щуришься? Ишь ты, котяра, совсем обнаглел!» Кот напрягся, но не двинулся с места. Видно, продолжал рассчитывать на то, что, возможно, на этот раз пронесет. Хозяин покричит, покричит и отступится. Но Виктора такое поведение кота только раззадорило. «Не хитри, не хитри, говорю!» Приложил он к носу щурившего глаза Тимке огромное кулачище. «Ишь ты, морду ворочает! Не нравится, когда, правда, матка в глаза?» Коту, правда, матка не понравилась. Он недовольно мяукнул, резво соскочил с кресла, нервно помахал хвостом и поплелся на кухню. «Так-то!» — подытожил итог разборки с котом Виктор и грузно плюхнулся на свое излюбленное место. Равновесие в квартире как бы восстановлено. Теперь можно и остальным дать жару. Благо поводов для этого хоть отбавляй. Если бы голова была посвежее, не наполнялась непонятной тяжестью, которая мешала нормально соображать и выражать мысли. Если бы она ежесекундно не падала на одеревеневшее тело. Виктор адресовал каким-то жлобам и шавкам все, что о них думает, и погрузился в беспокойную дремоту, в которой было все. И Шамиль, который угощает бригаду в честь своих крестин, и взывающие о помощи племянники. А племянники в это время безмятежно отдыхали на солнечном Черноморском побережье. Лето в этом году выдалось необыкновенно жарким и солнечным. Поездку на море ожидали с особым настроением и заранее предвкушали удовольствие. Правда, на этот раз маман решила не на Азорах, не в Испании, Греции или Турции отдохнуть, а всего лишь в Сочи. Хотя на худой конец и Сочи сойдет. При желании тоже есть где расслабиться. Игорек обожал отдых на море. Как только он добирался до воды, он отрывался по полной. Плавание он полюбил с того самого времени, когда малым карапузом научился держаться на воде. Событие это произошло на Волге, и в памяти осталось, как отец бросил его с лодки в глубоком месте. И пока Игорек неуклюже барахтался в реке и захлебывался, он держался рядом на расстоянии вытянутой руки. А сколько гордости испытал он впоследствии, когда рассказывал о своем подвиге друзьям из детского сада. Милка плавать не любила, больше предпочитала загорать. Тем более на море. Морской загар получался красивее волжского, с отчетливым шоколадным оттенком. А это важно. Тело в ее возрасте еще не до конца избавилось от детских пропорций, но уже приобретало женские формы. И с особым волнением она замечала, как мужские взгляды вожделенно скользят по стройной фигурке. Лишь одного мужчину ее фигура не волновала. Это родной брат. Игорек упрямо не замечал вдруг округлившихся форм сестренки. И все равно между ними особые отношения. Его она считает уже взрослым парнем, а она для него продолжает оставаться сопливой девчонкой. И это при небольшой разнице в возрасте. В Сочи они поселились на вилле Вероники Михайловны, давешней подруги бабушки Зои, матери Ларисы. Когда-то они уже приезжали сюда, но в последнее время Лариса брала путевки исключительно в заграничные пансионаты, и Сочи в расчет не входила. На этот раз маман решила пару недель провести именно здесь, на Черном море. Игорек с Милкой возражать не стали. С присущей деловитостью Лариса окунулась в налаживание новых связей и контактов. Детей же предоставила самим себе, Веронике Михайловне. Впрочем, хозяйка виллы также не баловала их излишним вниманием и предпочитала сплетни с соседками. Но они на это вовсе не обижались. В их возрасте самостоятельность – желанное явление. С утра маман неважно себя чувствовала и не покидала кровати. Вчерашний вечер провела со старыми друзьями-казанцами, и хотя обычно не позволяла себе на выпивку, на этот раз изменила традиции. Вероника Михайловна по обыкновению убежала по делам. Но воспользоваться свободой Игорька с Милкой не получилось. В день жара такая, что даже море не спасает. А чтобы сгореть, многого не надо. Поэтому в ожидании часа, когда солнце начнет над горизонтом склоняться, пришлось маяться в своих комнатках. День тянулся мучительно, долго и нудно. Игорек лениво переваливался сбоку на бок и дочитывал детектив Стивена Кинга, а Милка погрузилась в транс. Ее хлебом не кормя, дай послушать глюкозу, аварии или что-нибудь в том же духе. Все равно делать нечего. В атмосфере задеревеневшего молчания пролетело послеобеденное время. Игорек еле дождался, когда солнце начало к горизонту клониться. И, наконец, подходящий момент наступил. Он прокрался в комнату Милки и дернул ее за ногу, что вызвало страшное недовольство сестры и целый фонтан угроз. Игорек не стал дожидаться, пока она выполнит хотя бы часть обещанного, и Юрка выскочил на улицу. Он припрыжку помчался к морю, выбирая кратчайшую дорогу. Если бежать не по шоссе, а по раскаленным каменистым тропинкам, можно значительно сократить путь. Милка осовела поплелась следом. По полуденный час море осталось теплым и ласковым, словно плюшевый мишка. С намерением плавать до посинения Игорек кинулся в тяжеловесные волны. Милка к этому делу относится равнодушно. После 10-минутного купания она вышла на берег, безучастно рухнула на лежанку и выставила вслед заходящему солнцу румяную стройную спинку. Чтобы окружающие разговоры и шум моря не мешали расслабиться, она заткнула уши наушниками и нырнула в мир музыки. Хотя она поступила бы так даже на пустынном пляже. Музыку слушать она может часами. Игорек наслаждался ласковыми объятиями морской воды. Он то мощно загребал руками и ловко вскакивал на набегающую волну, то лениво опрокидывался на спину и отдыхал, целиком поддаваясь воле тяжеловесного бега волн. Время от времени он нырял и юркой рыбкой перемещал свое тело от поверхности до дна и обратно. Иногда он задерживался в глубине для обозрения подводного царства, где звуки совершенно другие, чем на поверхности, какие-то приглушенные и вместе с тем тяжеловесные. Очки для подводного плавания позволяли видеть неописуемые красоты подводного мира. И пусть сочинское подводное царство не напоминало подводные оранжереи более южных морей, Игорька вполне удовлетворяло и это. Когда ползать по дну надоело, он принялся с интересом разглядывать тела плавающих вблизи женщин, особенно стройных длинноногих ровесниц. В тот момент, когда они проплывали рядом, он старался поднырнуть, как бы случайно коснуться их ног, чем вызывал визг и недовольство юных созданий. Во время очередного подводного вояжа Игорек заметил на дне в небольшой впадинке блестящий предмет. Он опустился ниже, но потерял его из виду. Игорек завертелся на месте и попытался потерянный предмет отыскать. Но морская вода обволакивала словно ватное одеяло и упрямо отрывала от дна. Подустав, он вынырнул на поверхность и расслабленно перевернулся на спину. Сквозь прищуренные ресницы Игорек глянул на светило, которое лениво зависло над головой. Оно уже не палило, а легонечко лизало своими лучами бронзовую фигуру отдыхающих. В какой-то момент ему показалось, что оно ярко вспыхнуло. Игорек зажмурил глаза, мощным вздохом набрал в легкий воздух и в очередной раз нырнул. Он с усилием преодолел сопротивление воды, опустился на дно и принялся искать заинтересовавший его предмет.